Глава 15, раздел 4. Нефть в стране текилы. О проклятом месте, двух погибших империях, вреде национализации и пользе, которую можно извлечь из хорошего соседства. Мексика. Латиноамериканская страна, расположенная на юге Северной Америки. Территория Мексики была обжита первобытными людьми, выходцами из Восточной Азии, которые в эпоху заселения Америки перешли северным путем в том месте, где сейчас Берингов пролив, на новый континент, уже в 9-11 тысячелетии до нашей эры. О начале заселения до сих пор спорят ученые. Много позднее, одновременно с началом Железного века в Евразии, на территории Мексики сформировалась культура альмеков, первое централизованное государство Мезоамерики, про которое нам мало что известно. Язык альмеков не расшифрован. Во времена, когда в Евразии образовалась Римская империя франков, на территории Мексики процветала высокоразвитая цивилизация майя, а одновременно с нашествием монголо-татар в Евразии земли Мексики заняли кочевники-ацтеки, создавшие свою империю на базе покоренных племен, как монгол-татары. В начале XVI века монголо-татарская империя развалилась, и параллельно рухнула империя ацтеков. О причинах краха этой империи мы говорили ранее. А территория Мексики вошла в состав Испанской империи, о причинах краха которой нам также рассказано в этой аудиокниге. Вообще империям не везло, и рассказывать об их гибели – дело весьма поучительное. Через 300 лет на фоне истощения Испании и наполеоновских войн в Европе Мексика получила независимость, которая, увы, не пошла ей впрок. В течение всего XIX века страну раздирали междоусобицы, перевороты и революции. Власть менялась в среднем раз в 1,5–2 года. В середине XIX века Мексика потеряла свои северные территории, чуть более половины начальной площади страны. США последовательно аннексировали земли, на которых сейчас размещено 5,5 американских штатов. Во второй половине XIX века Мексика чуть было не была захвачена объединенными франко-англо-испанскими силами, и лишь стечение обстоятельств, победа Севера в гражданской войне в США и начало франко-прусской войны, помогли нескольким национально-освободительным армиям мексиканцев в конечном итоге отстоять независимость страны. Страна сохранила свой двунациональный состав населения. Сегодня в стране чистых потомков европейцев около 10%, чистых потомков коренных обитателей Мексики около 28% и 62% метисов. Испанский язык и испанскую религиозность. И сегодня более 82% населения называют себя католиками. Еще ацтеки использовали нефть, просачивавшуюся сквозь грунт, в медицинских целях. Но до последнего десятилетия XIX века в Мексике нефть не играла сколько-нибудь существенной экономической роли. Промышленное производство нефти в Мексике началось вместе с приходом к власти Порфирио Диаса, бывшего героя партизанских отрядов времен войны за независимость против интервентов, диктатора, правившего с 1876 по 1911 год, который изображал из себя демократа. Именно он, а совсем не Владимир Путин, изобрел и манипуляцию голосами на выборах, и увеличение срока президентства с 4 до 6 лет, и использование преемника на один промежуточный срок для соблюдения конституционного правила о запрете занятия должности президента 2 срока подряд, и в конечном итоге внесение изменений в Конституцию для дальнейшего пребывания у власти. Порфирио Диас считал крайне важным привлечение в страну иностранных инвестиций. И в 1910 году в Мексике уже работали нефтедобывающие компании из США и Европы: Эль Хуастека, Мексикан Игл, Мексикан Петролиум Компани и другие. В начале века Мексика добилась впечатляющих успехов в разработке полезных ископаемых, заняв в мире первое место по добыче серебра, второе – меди и пятое – золото. К 1910 году Мексика добывала 110 тысяч баррелей в день только с одного месторождения, которое считалось тогда крупнейшим в мире. Но успехи не шли впрок экономике. В период правления Порфирио Диаса, кстати, название периода в жизни страны по фамилии диктатора тоже впервые появилось тогда, и путинизму на 100 лет предшествовал Порфириат, в стране сформировалась узкая группа олигархов, лично близкая диктатору и сросшаяся с властью. Многие из группы были высшими чиновниками. Члены группы называли себя учеными, scientificus, и утверждали, что исповедуют особые научные методы управления государством. Так или иначе, за 35 лет правления Диаса, несмотря на обилие национальных проектов, создавались железные дороги, фабрики и развивалась добыча полезных ископаемых, уровень жизни населения не вырос. Грамотность к 1910 году составляла менее 20%. Образование и медицина хронически недофинансировались. Детская смертность не упала. Количество школ практически не выросло. Зато резко выросло количество полицейских, особенно так называемых «руралис», набранных из армии и уголовников, которые должны были подавлять потенциальные восстания. Экономика страны быстро концентрировалась в руках scientificus и крупных землевладельцев. В начале 20 века 27% земли принадлежало крупным хозяйствам, 98% населения не владели землей, при этом более 66% населения составляли батраки-пионы. Правление Диаса завершилось так же, как чаще всего завершаются периоды правления бессрочных диктаторов. В 1910 году началась революция, разумеется, под лозунгом «Землю крестьянам». И через год Диас бежал во Францию. Именно Диасу принадлежит пророческое высказывание: «Бедная Мексика, ты так далеко от Бога и так близко к США». Пророчество диктаторов надо трактовать, и этот случай не исключение. В будущем борьба с религией принесет Мексике немало проблем и будет причиной национальной трагедии, а смягчение позиции по отношению к католицизму совпало по времени с волшебным спасением экономики. Близость же к США станет для Мексики ресурсом наряду с нефтью. После гражданской войны и революции, по-мексикански долгой, длившейся 7 лет и сопровождавшейся парой американских интервенций, в 1917 году страна национализировала все подземные ресурсы. В начале 1920-х годов Мексика впервые почувствовала влияние нефтяных денег на экономику. В 1921 году они сформировали 25% доходов бюджета. В 1922 году – 31%. Руководители Мексики в 1920-1930-е годы в своих действиях недалеко ушли от типичных каудилистских моделей Южной Америки. Разве что резкость антиклерикальных законов, приведшая к тому, что в церквях перестали служить, а за деятельность священников полагалось тюремное заключение, отличала Мексику от южных соседей. К слову, эта жесткость повлекла за собой многолетние массовые волнения, в ходе которых Кристерос, борцы за права верующих, уничтожали производственные предприятия и светские школы и убивали чиновников и солдат, и заодно местных жителей. А религиозный фанатик даже убил президента Мексики. Восстания Кристерос крайне отрицательно сказались на экономике Мексики, в том числе на добывающей промышленности. Но никакие восстания не могли сравниться по ущербу с национализацией недр. После 1917 года нефтяной бизнес начал постепенно уходить из страны. В 1920-х годах иностранные компании остановили разведку и стали постепенно перебираться, в частности, в Венесуэлу. С пика в 200 миллионов баррелей в год в 1921-м, второе место в мире после США, четверть мирового производства, добыча к 1937 году упала до 50 миллионов баррелей в год, шестое место в мире. Как всегда бывает с авторитарными режимами, вместо того, чтобы вернуть частную собственность на недра, в 1938 году мексиканский президент Ласаро Карденас национализировал нефтяную отрасль страны. Лучше уничтожить нефтепромыслы, чем позволить им мешать национальному развитию», — провозгласил он с балкона президентского дворца. Толпа восприняла это достаточно бессмысленное высказывание с таким энтузиазмом, что устроила импровизированный шестичасовой парад. Каждый год 18 марта это событие отмечается в Мексике как национальный праздник. В июне того же года была создана национальная нефтяная компания Pemex, консолидировавшая активы иностранных компаний. Государственная компания оставалась неэффективной. В 1950-1960-е годы Мексика стала нетто-импортером нефти из-за роста собственного потребления. Собственная добыча не поднималась выше 90 миллионов баррелей в год. И тут случилось чудо. Возможно, Бог отблагодарил мексиканские власти за смягчение отношения к религии. В 1971 году было открыто гигантское месторождение Кантарель. Месторождение оказалось одним из самых крупных в мире. Уже в 1980 году уровень добычи составил 700 тысяч баррелей в день, а к 2000 году поднялся до 1 миллиона баррелей в день. В итоге одно сверхкрупное месторождение обеспечило Мексике около 40% всей добычи нефти в 1980-90-е годы и до 60% добычи в середине 2000-х годов. Доказанные резервы нефти выросли с 6 миллиардов 300 миллионов баррелей в конце 1976 года до 16 миллиардов в 1977 году и до 40 миллиардов в 1978 году. Экспорт нефти с 1975 по 1981 год вырос в 23 раза. Производство увеличилось с 700 тысяч баррелей в день в 1974 до 2 миллионов 700 тысяч в 1982. При этом цена нефти выросла с $8.80 за баррель в 1973 до $38.20 за баррель в 1981. Кантарель стали называть спасителем страны. Эль-Сальвадор дель Паис. Мексика с ее недавно открытыми ресурсами стала стратегически важным поставщиком нефти, не входящим в картель ОПЕК, и решением проблемы с нестабильными нефтедобывающими автократиями Ближнего Востока. Многие американские нефтеперерабатывающие заводы начали ориентироваться на мексиканский сорт «Майя» с высокой плотностью и высоким содержанием серы. Интересно, что бум сланцевой нефти в США, легкой и низкосернистой, потребовал от американцев непростой комбинации. Между США и Мексикой осуществляется своп нефти. Обмен американской нефти на мексиканскую, так как именно американские НПЗ имеют мощности по десульфуризации, при этом не приспособлены для переработки сланцевой нефти. В 1976-1982 годах 86% нефтяного экспорта направлялось в США. Но самым важным в сотрудничестве двух стран стала программа «Макеладорос» – перевод в Мексику сборочных и вспомогательных производств из США. История «Макеладорос» началась в 1964 году. Тогда официально завершилась так называемая программа «Брасеро», в рамках которой мексиканцам разрешалось работать в США сезонными рабочими на легальной основе. Чтобы не допустить безработицы в соседствующих США регионах, мексиканские власти приняли программу приграничного развития, обнулив таможенные пошлины на импорт оборудования для предприятий и экспорт готовой продукции. В 1971 году программа была расширена на все штаты Мексики. В 1965 году в Мексике было 12 предприятий «Макеладорос». К 2006 году их было уже 2810. В 1985 экспортная выручка «Макеладорос» превысила экспортную выручку от нефти. А к концу века индустрия «Макеладорос» давала 25% ВВП и обеспечивала 17% рабочих мест в стране. «Макеладорос» сыграли огромную стабилизирующую роль в экономике Мексики. однако не уберегли страну от типичной голландской болезни. К 1987 году доля поступлений от нефтяной индустрии в бюджете достигла 40,4%. Налоговые доходы бюджета составляли всего 9,9% ВВП, существенно меньше, чем в среднем в мире. Проблемы компенсировались высокими, но неэффективными госрасходами. Мексиканский песо в реальном выражении укреплялся к доллару, снижая конкурентоспособность местной продукции. Цены на многие базовые товары, включая продукты нефтепереработки, регулировались государством и были сильно занижены. В период нефтяного бума правительство продолжало держать их на фиксированном уровне, несмотря на высокую инфляцию. Цены на топливо оставались значительно ниже себестоимости, что приводило к избыточному потреблению топлива и к развитию предприятий, прибыльных только за счет топливных субсидий. Государственная монополия на ресурсы продолжала мешать эффективности. Pemex был постоянным источником скандалов. То в нем обнаруживались огромные растраты, то выплаты несуществующим работникам и подрядчикам, то непрозрачные контракты и коррупционные схемы вывода денег через профсоюз. А затем наступила декада пердида, потерянное десятилетие. В 1982 году цены на нефть резко упали, и шок платежного баланса потребовал немедленных действий. В августе 1982 года были национализированы банки. Перрон сделал это раньше, но с тем же эффектом. Был объявлен дефолт по внешним долгам. Песо девальвировалось. Среднегодовой уровень инфляции в стране в 1980-е годы составлял 100%. В 1987 году достиг пика в 159%. Безработица выросла до 25%. Только к концу 1980-х годов инфляцию удалось стабилизировать. С этого момента развитие Мексики шло по аргентинскому сценарию. 1 января 1994 года вступило в силу соглашение о свободной торговле североамериканских стран НАФТА, подписанное Канадой, Мексикой и США. Доверие к Мексике как экономике существенно возросло. Во время президентской кампании 1994 президент Карлос Салинас начал традиционно увеличивать госрасходы. Дефицит бюджета дошел до 7% ВВП. Казначейство стало имитировать номинированные в долларах гособлигации, которые выкупались иностранными инвесторами, так как не несли валютного риска. Однако скоро начались проблемы. Кандидат от правящей институционально-революционной партии был убит в Тихуане в марте 1994 года. Одновременно вспыхнуло восстание индейцев в штате Чьяпас, вызванное тем, что в 1992 году в качестве условия для подписания НАФТА в Конституцию Мексики внесли изменения, сделавшие возможным приватизацию общинных земель. Из страны снова начался отток капитала. К декабрю 1994 года валютные резервы истощились. Песо девальвировался на 50%. Паника перекинулась и на другие развивающиеся экономики, спровоцировав мировой финансовый кризис, так называемый «текила-кризис». Мексика получила помощь от МВФ и США, однако экономика перешла к росту только к концу 1990-х годов. Кризис 1990-х годов привел к смене структуры власти в стране. ИРП впервые с 1930-х годов потеряла большинство в обеих палатах парламента по результатам выборов 1997 года. В 2000 году ее кандидат впервые проиграл президентские выборы, и партия ушла в оппозицию. На два срока президентами Мексики стали представители оппозиционной партии. Мексика буквально прошла по краю. В 2006 году президентом чуть было не стал поддержанный венесуэльским президентом-популистом Уго Чавесом леворадикальный кандидат от партии революционной демократии PRD Мануэль Лопес Обрадор. Он проиграл всего 0,54% голосов. Но смена имен в политике мало дала экономике. Попытки провести массовую приватизацию и либерализацию энергетического законодательства и допустить иностранных инвесторов в нефтяную отрасль потерпели неудачу из-за сопротивления в парламенте. Начало 2000-х годов не было для экономики Мексики удачным. Глобальные и американские инвесторы открыли для себя Китай. Предприятия начали переводиться в КНР в ущерб мексиканским «Макеладорос». В 2000-2004 годах закрылось около трети «Макеладорос». 150 тысяч человек лишились рабочих мест. После 2004 года, однако, заработная плата в обрабатывающей промышленности Китая повышалась в среднем на 14% в год в юанях и почти на 20% в год в долларах, отражая и рост номинальной заработной платы, и ревальвацию китайской валюты. Средняя заработная плата в мексиканской обрабатывающей промышленности оставалась в долларах довольно постоянной из-за умеренного повышения заработной платы и снижения курса песо. В итоге, приблизительно к 2007 году, средняя зарплата в Китае стала сопоставима с мексиканской, и после снижения до 11% импорта в США в 2005 доля Мексики начала расти, и к 2020 году она составляет уже около 15%. Этот рост произошел главным образом за счет экспорта электроники, телекоммуникационной и транспортной техники. Сейчас на Мексику приходится 20% совокупного американского импорта автомобилей и автомобильных запчастей. Она является вторым по значению иностранным поставщиком после Канады. В 2019 году в Мексике 19 производителями было произведено 3 миллиона 750 тысяч автомашин, седьмое место в мире, против менее чем 2 миллионов в 2000-м, девятое место в мире. В результате около трети из более чем 400 миллиардов долларов в год мексиканского экспорта приходится сейчас на продукцию около 3000 предприятий «Макеладорос», включая крупнейших мировых производителей автомобилей и электроники, что более чем в 3 раза превышает объем экспортных поступлений от нефти. Основным направлением мексиканского экспорта являются США – 73%, на втором месте Канада – 5,2%. Затем идут Германия и Китай по 2,1%. Рост цен на нефть в середине 2000-х годов снова повысил зависимость бюджета от нефти. До пика в 38% от всех бюджетных доходов в 2006 году. Однако наличие диверсифицированного экспорта, занятость большой доли населения в высокомаржинальных областях экономики и разумная макроэкономическая политика позволили Мексике достичь макроэкономической стабилизации, низкой инфляции, ничтожного дефицита бюджета, положительного сальдо торгового баланса. Возможно, как ни парадоксально это прозвучит, в 2000-е годы Мексика не впала в ресурсную зависимость, в том числе из-за падения уровня добычи нефти. Производство нефти с пика в 3 миллиона 800 тысяч баррелей в день в 2004-м снизилось до 2 миллионов баррелей в день в 2018-м. Это уровень 1979 года. Уровень внутреннего потребления нефти в Мексике вырос с 1 миллиона 300 тысяч баррелей в день в 1979-м до 1 миллиона 960 тысяч баррелей в день в 2014-м. Но после 2016-го стал немного снижаться и в 2018 году составлял уже 1 миллион 800 тысяч баррелей в день. Дело здесь не в интенсификации или новых более экономичных двигателях. Просто Мексика с 2015 года начала сокращать топливные субсидии. И, как всегда бывает в такой ситуации, оказалось, что нефти требуется существенно меньше. Падение добычи нефти объясняется просто. Спаситель нации истощается, а госмонополия не имеет ни ресурсов, ни технологий, ни мотивации инвестировать в разведку. В среднем Пемекс формировал до 40% федерального бюджета страны, в то время как инвестиции государства в компанию не превышали 5% ее выручки. Даже после падения цен на нефть в 2015 году Доля нефтяных доходов в бюджете страны превышает 19%. Плохая собираемость налогов, низкие налоги на прибыль и подоходные налоги – залог существования Макеладорос – оставляют Мексику в состоянии ресурсозависимости. В 2013 году было принято решение разрешить привлекать иностранные компании в нефтяную отрасль страны. Правда, проведено всего несколько аукционов по предоставлению прав на разработку нефтяных месторождений. Тем не менее, один из аукционов выиграла крупная итальянская энергетическая компания Eni. Возможно, в будущем добыча нефти в Мексике сможет опять начать расти. В 2020 году Мексика переживает закат местного нефтяного бума. Топливо составляет всего лишь 5% экспорта, против 37,5% в 1980 году, и находится среди стран ниже среднего уровня экономики. С ВВП более 1 триллиона 200 миллиардов долларов и населением в 130 миллионов человек, скоростью роста ВВП около 1-2% в год, Мексика сильно напоминала бы Россию, если бы Россия не добывала в 5,5 раза больше нефти на каждого жителя. Все же открытость мексиканской экономики, близость к США и способность создать экспортные предприятия не нефтяной индустрии дают серьезный положительный эффект. Тем не менее, ресурсная ловушка работает и в Мексике. Зависимость бюджета от доходов нефтяной индустрии создает существенные перекосы в управлении. Ресурсные доходы усиливают неравенство. Индекс Джини в Мексике – 45,9%, почти как в Китае. 48% живет за чертой бедности и выталкивают население Мексики в близлежащие США. Переводы от трудовых мигрантов в Мексике всего в 3 раза меньше доходов от экспорта. Медианный доход на душу населения в Мексике в 5 раз ниже, чем в другом нефтедобывающем соседе США – Канаде. И в 2,5 раза ниже, чем в бывшей мексиканской метрополии – Испании. Страна в целом не сильно зависит от нефтяных денег, но зависимость бюджета от нефтяных доходов остается высокой. Неспособность государства создать эффективную систему налогообложения, неразвитые экономические институты, высокий уровень преступности и коррупции, неравенство и бедность – последствия ресурсного бума конца прошлого века.